Глава 5. Снокден встретил Ван Коната в своей квартире и говорил с ним, как человек, взявший на себя обязанность проведения. Окружив словесным гарниром свои нехитрые, хотя вполне преступные действия, результат которых уже известен читателю, придумав много препятствий к осуществлению их, Снокден представил дело трудным распутыванием свалявшегося клубка и особенно напирал на то, каких трудов будто бы стоило ему уговорить мастера вывесок Баркета. О Баркете мы будем иметь возможность узнать впоследствии, но основное было не только измышлением Снокдена. Баркет, практический человек, дал Снокдену обещание молчать о скандале, а его дочь, за которую так горячо вступился Террей, сначала расплакалась, затем по достоинству оценила красноречивый узор банковых билетов, переданных Снокденом ее отцу. Снокден дал Баркету 300 фунтов с веселой прямотой дележа неожиданной находки. И когда тот, сказав «я беру деньги потому, чтобы вы были спокойны», принял дар Ван Коната, пришедшийся, между прочим, кстати, по обстоятельствам неважных дел его мастерской, Снокден попросил дать расписку на 500 фунтов. «Это для того, — сказал Снокден, смотря прямо в глаза ремесленнику, — чтобы фиктивные 200 фунтов приблизительно через месяц стали действительно вашими, когда все обойдется благополучно». Не возражая на этот ход, чувствуя даже себя легче, так как сравнялся с Снокденом в подлости, Баркет кивнул и выдал расписку. Когда он ушел, Марта долго молчала, задумчиво перебирая лежащие на столе деньги, и грустно произнесла: «Скверно мы поступили. Как говорится, подторговали душой». «Деньги нужны, черт возьми!» — воскликнул Баркет. «Ну а если бы я не взял их, что изменится?» «Так-то так. Слушай, разумная дочь, нам не тягаться в вопросах чести с аристократией. А этот гордец Гравелот, по-моему, тянется быть каким-то особенным человеком. Трактирщик вызвал на дуэль Георга Ван Коната. Хохотать можно над такой историей, если подумать». «Гравелот вступился за меня», — заявила Марта, утирая слезы стыда. «И я никогда не была так оскорблена, как сегодня». «Хорошо. Он поступил благородно, я не спорю. Но дуэли не будет. Тут что-то задумано против Гравелота. Если едва мы приехали, Снокден пришел просить нас молчать. И, собственно говоря, насильно заставил взять эти 300 фунтов». «Я не хотела», — сказала Марта, крепко сжав губы. «Хотя что сделано, то сделано. Я никогда не прощу себе». «Отсчитай-ка сейчас же, Марта, 87 фунтов. Я оплачу вексель Томпсону. Остальные надо перевести Платтеру на заказ эмалевых досок. Но это завтра. Оставь мне 25 фунтов». «Это зачем?» «Затем», — сказала Марта, улыбаясь и застенчиво взглядывая на отца. «Догадайся. Впрочем, я скажу. Мне надо шить, готовиться. Ведь скоро приедет мой жених». «Да», — ответил Баркет и прибавил уже о другом. «Самый ход дела отомстил за тебя. Ван Конат трусит, замазывает скандал, боится газет, всего, тратится. Видишь, как он наказан?» Если Снокден не мог рассказать эту сцену Ван Конату, зато он представил и разработал в естественном диалоге несговорчивость, возмущение Баркета и его дочери. В конце Снокден показал счет, вычислявший расход денег. Самые большие деньги, по его объяснению, пришлось заплатить мнимому Готлебу Вагнеру, темному лицу, согласному на многое ради многого. Затем, как бы припомнив несущественное, но интересное, Снокден сказал, что обстоятельства заставили его иметь объяснение с отцом Ван Коната, чье вмешательство единственно могло погубить Гравелота, согласно тем незначительным уликам, какие подсылались в сушу и море под видом ящиков старых книг. Не ожидавший такого признания, Ван Конат с трудом удерживался от резкой брани, так как ему предстояло терпкое объяснение с отцом, человеком двужильной нравственности и, тем не менее, выше всего ставящим показное достоинство своего имени. «Однако, если на то пошло, — в бешенстве закричал Ван Конат, — Таким-то путем и я мог бы уладить все, не хуже вас». «Нет!» Сногден резко схватил приятеля за руку, которую тот, хотя вырвал немедленно, однако стал слушать. «Нет, Георг, нет и нет, я вам говорю. Лишь я мог представить отцу вашему дело в том его значении, о котором мы говорили, в котором уверены, которое нужно рассудить холодно и тонко. Со мной ваш отец вынужден был говорить сдержанно, так как и он многим обязан мне. Дело касается не только ареста Гравелота, а главное, как поступить с ним после ареста. Судебное разбирательство немыслимо, и я нашел выход. Я дал совет, как прекратить все дело, но уже когда пройдет не меньше месяца, и вы с женой будете в покете. До сих пор я еще нажимаю все пружины, чтобы скорее состоялось ваше назначение директором акционерного общества сельскохозяйственных предприятий в покете. Я работаю головой и языком, и вы, так страстно стремящийся получить это место, не можете отрицать». «Я не могу отрицать», — перебил Ван Конат, — «что вы зарвались. Повторяю, я сам мог уладить дело через отца». Он умолк, потому что отлично сознавал, как много сделал Сногден, как неизбежно его отец должен был обратиться к тому же Сногдену, чтобы осуществить эту интригу, при всей ее несложности, требующую особых знакомств. Ван Конату предстоял отвратительный разговор с отцом. «Уверены вы, по крайней мере, что эта глупая история окончена?» «Да, уверен», — ответил Сногден совершенно спокойно. «А, Вилли, дорогой мой, что хочешь сказать?» Вбежал мальчик лет 7, в бархатной курточке и темных локонах, милый и нежный, как девочка. Увидев Ван Коната, он смутился и, нагнувшись, стал поправлять чулок, затем бросил на Сногдена выразительный взгляд и принялся водить пальцем по губам, не решаясь заговорить. Сын губернатора с досадой и размышлением смотрел на мальчика. Настроение Ван Коната было нарушено этой сценой, и он с усмешкой взглянул на лицо Сногдена, выразившее непривычно мягкое для него движение сердца. «Вилли, надо говорить, что случилось, или уйти», — сказал Сногден. «Хорошо», — вдруг заявил мальчик, подбегая к нему. «Скажите, что такое интриганы, — поправился Вилли. Бровь Сногдена слегка дрогнула, и он хотел отослать мальчика с обещанием впоследствии объяснить это слово. Но ироническое мычание Ван Коната вызвало в его душе желание остаться с самим собой, и у него хватило мужества побороть ложный стыд. «Как ты узнал это слово?» — спросил Сногден, бесясь, что его руки дрожат от смущения. «Я прочитал в книге», — сказал мальчик, осторожно осматривая Ван Коната и, видимо, стесняясь его. «Там написано: интриганы окружили короля Карла и рыцарь Альфред». «И рыцарь Альфред», — быстро заговорил Вилли в надежде, что с разбега перескочит сопротивление памяти. «Альфред...» «Я не помню», — сокрушенно вздохнул он и начал толкать изнутри щеку языком. «А интриганы я не понимаю». «Сногдену задача», — не удержался Ван Конат, зло присматриваясь к внутренне потерявшемуся приятелю. Прямой взгляд мальчика помог Сногдену открыть заветный угол своей души. Нисколько не задумываясь, он ответил воспитаннику: «Интриган, Вилли, — это человек, который ради своей выгоды губит других людей. А подробнее я тебе объясню потом. Ты понял?» «О, да», — сказал Вилли. «Теперь я пойду снова читать». Он хмуро взглянул на сапоги Ван Коната, медленно направился к двери и вдруг убежал. «Однако», — заметил Ван Конат, потешаясь смущением Сногдена, лицо которого, утратив острую собранность, прыгало каждым мускулом, «однако у вас есть мужество или нахальство. Вы так всегда объясняете мальчику?» «Всегда», — нервно рассмеявшись, неохотно сказал Сногден. «А зачем?» «Так, это мое дело», — ответил тот, уже овладевая с собой и сжимая двумя пальцами нижнюю губу. «Магдалина», — тихо процедил Ван Конот. Поэтому начал с ног до ног, овладевая прежним тоном, уже начавшим звучать в быстрых, внушительных словах его: «Ваш отец подготовлен. Этим все будет кончено». Ван Конот встал и, презрительно напевая, удалился из квартиры. Он не любил толчков чувств, издавна отброшенных им, как цветы, носком сапога. Между тем Гравелот, Консуэла и Сногдон толкнули его хорошими чувствами, каждый по-своему. Он мог отдохнуть на объяснение со своим отцом. В этом он был уверен. Месть губернатора выразилась замкнутой улыбкой и любопытным выражением бескровного лица. Его старые черные глаза смотрели так, как смотрит женщина с большим опытом на девицу, утратившую без особой нужды первую букву своего алфавита. «Адский день», — сказал молодой Ван Конот, уныло наблюдая отца. «Вы уже все знаете?» «Меньше всего я знаю вас», — ответил старик Ван Конот. «Но бесполезно говорить с вами, так как вы способны наделать еще худших дел накануне свадьбы. Нет гарантии от нападения сумасшедшего?» «Не то, милый. Вы вели себя, как пройдоха. Счастье ваше, что вы мой отец», — начал Ван Конот бледнее и делая движение, чтобы встать. «Счастье?» — иронически перебил губернатор. «Думайте о своих словах». «Отлично. Ругайтесь. Я буду сидеть и слушать». «Я признаю трудность положения», — сказал отец с плохо скрываемым раздражением. «И, черт возьми, приходится иногда стерпеть даже пощечину, если она стоит того. Однако не надо было подсылать ко мне этого Сногдона. Вы должны были немедленно прийти ко мне. Я в некотором роде значу не меньше Сногдона». «Кто подсылал Сногдона?» — вскричал Георг. «Он явился к вам, ничего мне не говоря. Я только недавно узнал это». «Так или не так, я провел несколько приятных минут, слушая повесть о кабаке и ударе. Дело произошло...» «Представьте, Сногдон был до умиления искренен, так что вам нет надобности ни в какой иной версии». Ван Конот покраснел. «Думайте, что хотите», — сказал он, нагло зевнув. «А также скорее выразите свое презрение мне и кончим, ради бога, сцену нравоучения. Вы должны знать, как наши враги страстно желают расстроить ваш брак», — заговорил старый Ван Конот. «Если Консуэло Хуарец ничего не говорит вам, то я отлично знаю за то, какие средства пускались в ход, чтобы ее смутить. Сплетни и анонимные письма — вещь обычная. Пытались подкупить вашу Лауру, чтобы она явилась к часу подписания брачного контракта и афишировала во французском вкусе ваше знакомство с ней. Но эта умная женщина была у меня и добилась более положительных обещаний». «Хорошо, что так», — усмехнулся жених. «Хорошо и дорого». «Дорого и утомительно», — продолжал губернатор. «Вам нет смысла напоминать ей об этом. Получив деньги, она уедет. Такое было условие. Теперь выслушайте о другом. Умерьте, сократите вашу неистовую жажду разгула. Какой-нибудь месяц приличной жизни. Смотрите на эту необходимость как на жертву, если хотите, и у вас будут в руках неограниченные возможности. Дайте мне разделаться с правительственным контролем, разбросать взятки, основать собственную газету, и вы тогда свободны делать, что вам заблагорассудится. Но если ваша свадьба сорвется, не миновать ни мне, ни вам горьких минут. Берегите свадьбу, Георг. Вы своим нетерпением жить напоминаете кошку в мясной лавке. Амен». «Все ли улажено?» — вставая хмуро, спросил Георг. «Все. Я надеюсь, что до послезавтра вы не успеете получить еще одну пощечину, как по малому времени, так и ради своего будущего. Так вы не сердитесь больше?» «Нет. Но чувства мне не подвластны. несколько дней вы будете мне противны. Затем это пройдет». Ван Конат вышел от отца с окончательно дурным настроением и провел остальной день в обществе Лауры Мульдвей на ее квартире, куда вскоре явился Снокден. А через день в 11 утра подвел к двери торжественно убранной залы губернаторского дома молодую девушку, которой обещал всю жизнь быть другом и мужем. С глубокой верой в силу любви шла с ним Консуэла, улыбаясь всем взглядам и поздравлениям. Она была так спокойна, как отражение зеленой травы в тихой воде. И искусно притворясь, что охвачен высоким чувством, серьезно, мягко смотрел на нее Ван Конат, выглядевший еще красивее и благороднее от близости к нему великодушной девушки с белыми цветами на темной прическе. Улыбка не покидала ее. Отвечая нотариусу, Консуэла произнесла «да» так важно и нежно, что, поддавшись очарованию ее существа, приглашенные гости и свидетели на несколько минут поверили в Георга Ван Коната, хотя очень хорошо знали его. Гражданские и церковные обряды прошли благополучно, без осложнений. Новобрачные провели 3 дня в имении Хуареца, отца Консуэла, а затем уехали в Покет, где Ван Конату предстояли дела по назначению его директором сельскохозяйственной акционерной компании. Он мог теперь приобрести необходимое количество акций. Через неделю, по тайному уговору со своим любовником, туда же приехала Лаура Мульдвей, а затем явился и Снокден, без которого Ван Конату было бы трудно продолжать жить согласно своим привычкам.